Питер Пауль Рубенс. Цикл работ, посвященный жизни Марии Медичи. В начале 1622 года Мария Медичи, вторая жена французского короля Генриха IV, заказала Рубенсу огромный цикл в 24 больших картины на темы из своей собственной биографии. Королева-мать только что помирилась со своим сыном. Вернувшись в Люксембургский дворец, который они покинули из-за ссоры, она решила украсить галереи работами Рубенса. Одну – сценами из своей жизни, другую – прославляющие ее мужа. Задача была нелегкая. Королева не была красива, ничем не блистала, кроме безмерного честолюбия и склонностей к интригам. Образ Марии Медичи, созданный в этом цикле, значительно отличается от набросков, сделанных Рубенсом, по-видимому, непосредственно с натуры. Насколько Рубенс был опытным дипломатом и политиком, настолько же эти его качества проявлялись и в официальных портретах. Портретные образы коронованных особ представали перед зрителями умело преподнесенные портретистом. Все природные недостатки скрашивались и уходили в тень. А пышность костюма, величие обстановки должны были чисто внешне придать фигурам портретируемых необходимую значительность и торжественность. Первое посещение Рубенсом Парижа длилось 6 недель и было предназначено только для предварительного обсуждения деталей заказа. Однако Рубенс напряженно работал. Он осмотрел дворец, где должен был быть расположен цикл, наметил размеры полотен, написал парадный портрет Марии Медичи и начал портреты короля Людовика XIII и его жены Анны Австрийской. Переговоры вел советник королевы Клод Мажи, горячий поклонник способностей Рубенса. Он публично объявлял, что никто и за 10 лет не выполнит то, что Рубенс предполагает сделать за 4 года. Было решено и согласовано всеми сторонами, что Рубенс закончит два цикла картин за 20 тысяч крон. Первый цикл насчитывал 24 картины, включая портреты королевы и ее родителей. В качестве языка серии полотен Рубенс выбирает аллегорию. Рубенс окружает королеву олимпийскими богами, водными нимфами и купидонами, судьбами и всевозможными добродетелями. Они сопровождают королеву всюду, при различных событиях ее жизни. Таким образом, довольно скучные исторические факты с необыкновенным изяществом и мастерством замаскированы богатой архитектурой, нарядами и красивыми персонажами. Жизнь Марии Медичи. Во Флоренции у великого герцога тосканского Франческо I Медичи и его жены Джоанны, герцогини австрийской, родился еще один ребенок – дочь Мария. Вскоре после ранней смерти Джоанны Франческо I женился снова. Когда внезапно умирает и сам великий герцог тосканский, его место занимает брат, кардинал Фердинанд, оставивший кардинальский сан, чтобы стать великим герцогом тосканским под именем Фердинанда I. Племянники попали под его опеку. Одна сиенская монахиня, Паситея, предсказала Марии Медичи, что она станет королевой, поэтому упрямая Мария решила, что она станет королевой Франции и никакой другой страны. Ей не раз делали предложения, но принцесса упорно отклоняла их, несмотря на несладкую сиротскую жизнь при дворе дяди Фердинанда I. Она ждала своего часа и дождалась. В возрасте 27 лет в 1600 году она все-таки вышла замуж за французского короля Генриха IV. Генрих IV, у которого были большие долги, в том числе и дому Медичи, решил развестись с первой женой Маргаритой де Валуа и жениться на богатой невесте Марии Медичи. Дядя, Фердинанд I, давал приданное в 600 тысяч крон за ее брак. Договор был составлен и подписан. Мария принесла Генриху IV самое большое приданное за всю историю Франции. Вскоре Мария Медичи родила Людовика XIII, будущего короля Франции, и в течение следующих 8 лет она родила королю еще 5 детей. Однако их с мужем отношения были напряженными. Дело в том, что у Генриха, еще до женитьбы на Марии, была весьма мстительная и ревнивая любовница Генриетта де Транш. Король обещал жениться на ней, но предпочел богатую невесту. Однако и любовницу оставил при дворе. Время от времени бывали открытые ссоры. Мария упрекала супруга в бесконечных изменах. Король презирал ее недобросовестных фаворитов флорентийцев. В марте 1610 года Генрих IV, который готовился к военным действиям против испанцев, назначил Марию регентом вместо себя. Уступая настойчивым просьбам, чтобы упрочить ее власть в отсутствие законного короля, Генрих IV дал согласие на коронацию Марии Медичи. На другой день после коронации Марии Медичи король Франции Генрих отправился в открытом экипаже на прогулку по Парижу. На узкой парижской улочке, по которой ехала королевская карета, путь ей неожиданно преградили какие-то телеги. Затем к экипажу подбежал рослый рыжий детина и трижды нанес королю удары кинжалом. Раны оказались смертельными. Убийца вскоре был предан суду. Он не отрицал своей вины и утверждал, что никто не подстрекал его к покушению на жизнь короля. Все содеянное им было совершено по личному усмотрению, без чьего-либо наущения или приказания. Установить личность преступника не составило труда. Это был Жан-Франсуа Равальяк, стряпчий из города Ангулема, яркий католик, неудачно пытавшийся вступить в иезуитский орден и не скрывавший недовольства той терпимостью, которой стали пользоваться по приказу Генриха его бывшие единоверцы – гугеноты. Мария наслаждалась властью и правила страной в течение 7, сохраняя относительный мир и спокойствие, хотя сумела разрушить все, что с большим трудом было создано королем Генрихом во внешней политике Франции. Мария Медичи беспорядочно тратила состояние. Больше всего ее волновали бриллианты и жемчуг, которых у Марии Медичи было 5878 штук. В 1614 году Людовика XIII объявили совершеннолетним. Но королева-мать власть сыну не отдала, а для укрепления союза с Испанией год спустя женила юного Людовика на Анне Австрийской, дочери испанского короля Филиппа III. Анне Австрийской тогда было 13, а Луи не исполнилось еще и 15. Молодость короля проходила в обстановке интриг и даже предательства. Непоследовательная политика короны создала возможность появления коалиций высшей знати, которые выступали против установления сильной королевской власти. В 17 году Людовик захватывает власть. Отстранив мать от дел, он отправляет ее в Блуа. После нескольких неудачных интриг Мария решает помириться с сыном. Она получила кардинальскую шляпу для своего советника Ришелье и ввела его в состав Королевского совета. С тех пор и до самой своей смерти кардинал Ришелье оставался центральной фигурой на политической сцене Франции. Когда Ришелье стал первым министром, король, страдавший от многих болезней и приступов тоски, передоверил ему управление страной. Ришелье, полностью порвав с королевой-матерью, отказался от происпанской политики. Спустя 3 после начала работы Рубенс завершил цикл жизни Марии Медичи и надеялся немедленно приступить к созданию холстов для второй галереи в Люксембургском дворце. Мария Медичи была очень довольна картинами, однако могущественный кардинал Ришелье, главный политический советник Людовика XIII, был решительно настроен на предотвращение союза между Францией и Испанией и, зная о симпатиях Рубенса, не желал дальнейшего пребывания художника при французском дворе. Весь проект откладывался еще несколько раз, а Мария Медичи, составив новый заговор, вместе со своими сторонниками потребовала отставки Ришелье, однако король предпочел своего ставленника. Мария была отправлена в ссылку, бежала в Брюссель и умерла в изгнании. Картины из серии Медичи стали драгоценнейшими сокровищами Франции и одним из самых ярких, одержанных художником триумфов.